Отец не просто не принял их назад, он отрекся от всех своих созданий, что предали его волю, отправившись в ад, отказался называть их своими детьми, презрительно называя их подлыми исчадиями, испачканными проклятой кровью. На все мольбы и попытки объясниться тот просто отказывался слушать, а когда слов стало недостаточно, он и вовсе лишил предателей своего благословения. Их крылья почернели, свет и воля отца исчезли, и вместе с этим они потеряли возможность вернуться на небеса. Никто из оставшихся с отцом собратьев их не поддержал, лишь кидали на них сочувствующие, беспомощные взгляды. Даже Михаил, что мог попытаться успокоить отца, им было некуда идти, у них больше не было дома, и от безысходности они вновь оказались в аду. Ныне этот мир встретил их уже безжизненным, усеянным трупами и натуральными реками демонической крови, и именно здесь, на месте апогея своей проклятой победы, на смену шоку и отчаянию пришла ярость. Что иронично, но именно Люцифер стал главной жертвой этого гнева, и желая мести за такой поступок отца, он предложил самый безумный вариант ее свершения. «Неужели вы действительно не понимаете, или просто не хотите этого делать? Отец предал нас, избавился, как от ненужного мусора, даже бровью при этом не поведя. Думаешь, он просто так это оставит? Думаешь, он не захочет стереть свою очередную ошибку с лица Вселенной?» Услышав такую речь из уст Люцифера, Кокабиэль машинально вспоминал последние слова Билета, и с горечью признавал правдивость тех поистине пророческих слов. «Я зол не меньше тебя, но сейчас ты говоришь безумную чепуху. Демоны тысячелетиями сидели в этом мире, и никто кроме нас к ним не захаживал. А даже если он и решит это сделать, то неужели ты действительно готов пойти на это?» Азазель во весь голос орал на своего брата, пытаясь достучаться до его здравого смысла, но эта битва им уже была проиграна. «Даже если он не придет за нами, то неужели ты хочешь оставить все так? Не хочешь отомстить ему?» «Разумеется, хочу. Вот только как ни крути, а часть вины лежит на нас, и я об этом помню. А выступать против него нашими силами, каким бы ни был мотив, это чистое самоубийство. Именно поэтому я и хочу это сделать. Как ты не поймешь, это наш шанс обрести еще больше силы и отомстить, выпив крови этих созданий. Ты совсем рехнулся. Может и так, но я хотя бы вижу очевидное. В отличие от тебя, исчадия были сильны, так пусть теперь их сила поможет нам выжить и отомстить. Мы выпьем их кровь, подчиним силу, станем могущественными как никогда, и тем самым отомстим и отцу, и оставшимся с ним предателям. Этот гнилой мир станет нашим домом, пока мы вновь не очутимся на небесах, но уже объятых пламенем. Мы станем новыми демонами. Ты сейчас серьезно? Кокабиэль более не мог молчать. «Ты неужели ты сейчас не шутишь? Мы пришли сюда сражаться с исчадиями, проливали здесь свою кровь в борьбе с ними, теряли своих братьев, а ты всерьез хочешь испить их кровь, уподобиться им, не уподобиться, а стать лучше их во всем? Я не понимаю, ты был лучшим из нас, светлейшим, мы все преклонялись перед тобой, считая тебя лучшим во всем, ты был любимым сыном отца, светом во тьме, и именно поэтому мы пошли за тобой. Мы верили в тебя и твои цели, вместе с тобой проливали кровь и оплакивали наших братьев и сестер. И что теперь? Ты предлагаешь нам пить кровь тех, кого мы недавно убивали? Кровь наших врагов, словно языческие боги? Как ты можешь не то что говорить такое, но даже думать об этом? Как ты вообще мог начать просить нас об этом? Голос Кокабиэля дрожал, был неровным, выражая весь его шок и неверие, ведь прямо сейчас тот, кого он ранее считал величайшим добродетелем и существом с несокрушимой волей, буквально хотел сделать из них монстров. «Ты прав», — неожиданно сказал Люцифер более тихим, но отчетливым голосом. «Я не могу просить вас о подобном, поэтому я отдам вам приказ». «Что?» «Сказать, что все окружающие были шокированы услышанным, значит не сказать ничего. Сами ведь клялись следовать за мной до самого последнего мига, так сделайте это. Испейте крови из чади и станьте чем-то новым. Вы клялись мне в верности, так исполните эту клятву. Если же вы откажетесь, то станете моими врагами. Брат, ты окончательно выжил из у». Азазель так и не договорил, ведь Люцифер выпустил в своего брата волну света, что сбило его с ног, заставив остальных застыть в ужасе и шоке. «Я ведь сказал, что не приемлю неповиновения. Пейте и переродитесь, или умрите от моей руки, как ничтожные трусы и предатели». Люцифер поднес к своему лицу чашу, что на самом деле была частью черепа одного из мертвых демонов, наполненную вязкой черной жижей. «Бейл, Ты был для нас той еще проблемой, так пусть хоть твоя кровь послужит нам во благо». Люцифер первым выпил кровь недавно поверженного им противника, и многие повторили это действие. Кто-то из страха за свою жизнь, кто-то из аналогичной Люциферу ненависти и жажды мести, а кто-то из все еще не угасшей верности своему командиру. Каждый из них преобразился, в них не осталось ничего от ангелов. Даже некогда прекрасные крылья были искажены проклятием, приняв грубую и корявую форму крыльев драконов или летучих мышей. Сила также мутировала, и на смену свету пришла темная магия и хаос. Так появились новые демоны, под властью нового владыки ада, а те, кому все же хватило смелости или ума отказаться от такой участи, стали для них врагами, такими же, как отец. Падшие, как теперь называли себя чернокрылые ангелы, заняли другую площадь ада, ведомые Азазелем, и в скором времени были втянуты в кровопролитный конфликт со своими бывшими собратьями. Против них выступили как ангелы, так и демоны, что с такой же яростью воевали и друг с другом, но в своем новом положении падшие все же смогли найти плюсы. Они больше не были скованы заветами отца и моралью, у них более не было ограничений в действиях, а потому в бою они могли проявлять самые жестокие методы, идти на любые ухищрения и подлости ради своих целей, и что самое главное, святость в них исчезла, но сила света при этом никуда не делась. Падшие стали грозной силой, ничуть не уступавшей демонам в опасности, хоть сперва ни демоны, ни ангелы не видели в тех серьезной угрозы, а в будущем их ряды периодически пополнялись иными ангелами, что пали от греха или сомнений в своем отце. Так началась Великая война, что изменила судьбы не только отдельных личностей или трех библейских рас, но и судьбу сразу нескольких взаимосвязанных миров. «Командир, прошу, помогите». Раненый в битве с демонами падший медленно умирал от многочисленных ран. Он плакал, одним только взглядом молил о спасении, смотря на своего предводителя Кокабеля. Совсем недавно павший от близости с человеческой женщиной, он был смертельно ранен в первом же серьезном бою. Кокабель же с безэмоциональным лицом смотрел на плачущего юнца, и лишь через некоторое время начал приближаться к нему, но не для исцеления. Подойдя к раненому, Кокабель моментально обезглавил бедолагу, подарив тому быструю смерть. «Мой повелитель, почему? Ты видел его глаза?» Без каких-либо эмоций в голосе ответил вопросом на вопрос Кокабель. «Видел, как он дрался, насколько безволен и слаб тот был, даже если бы я залечил его раны, он бы на всю жизнь остался трусливым, боящимся смерти ничтожеством, готовым бросить все ради своего спасения. Слишком уж часто я был свидетелем этого, так пусть лучше он умрет, не успев стать предателем, чем в будущем опозорит себя и станет балластом для нас». Падший не выразил никаких эмоций, ни гнева на заплакавшего подчиненного, ни брезгливости к его мольбам, абсолютно ничего. Лишь всмотревшись в его алые глаза, кто-то особо проницательный мог увидеть толику сочувствия, но Кокабель уже сотни лет не позволял себе проявления подобных эмоций, как и привязанности к кому-либо. Слишком многих он уже потерял, слишком во многих разочаровался, как когда-то это было с отцом и Люцифером. Даже Азазель ныне был для него сомнителен, ведь вместо занятия войной и выживаемостью своих людей он с головой ушел в изучение и создание артефактов, кажется, позабыв обо всем на свете. Важно лишь выживание падших, ничего более. Даже если для этого придется пожертвовать потенциальными предателями и неспособными к выживанию. Что? Что ты сейчас сказал? Говорю еще раз. С этого момента у нас с нашими собратьями подобие на перемирие. Нельзя сказать, будто война окончательно и бесповоротно окончена, но и ее активная стадия пока не планируется ни с одной из сторон, в том числе и нашей. Ответила Зазель в своей уже привычной манере, наблюдая шок и неверие на лице Кокабеля. Широко распахнутые глаза словно на мгновение потухли, прежде чем вновь засиять алым пламенем. «Что ты несешь? Мы же только начали побеждать. Сейчас у нас самая выигрышная позиция среди всех библейских, а ты хочешь спустить наше преимущество в никуда? Демоны и ангелы как никогда слабы, все еще не оправившись от смерти Бога и Люцифера. У нас только началась череда важных побед, а ты решил вот так взять и все завершить. Брат, успокойся, а то у тебя глаза светятся алым сильнее обычного. Сам сказал, все стороны все еще не оправились от битвы с Драйгом и Альбионом, в том числе и мы. У нас тоже сейчас проблемы с численностью, едой и всем остальным. Но у нас преимущество в силе. Наши воины сейчас самые опытные и закаленные боями, а численность больше остальных библейских. У нас есть шанс полностью отвоевать земли ада, и тем самым создать для себя безопасный мир с кучей земли, еды, и без страха быть атакованными нашими добрыми соседями. Перемирие уже согласовано, так что не продолжай. Если мы атакуем, то все наши соседи мигом ополчатся против нас, и тогда все наше преимущество испарится ежесекундно. Как и Бель, мы тоже истощены этой войной, и что бы ты ни говорил, но ее продолжение для нас сейчас фатально. Так что сделай милость, проглоти свою гордость генерала и жажду мести и сообщи нашим войскам, чтобы даже не думали никого намеренно атаковать. Если тебе больше нечего сказать, то свою задачу ты уже знаешь. Как скажете, мой господин, сквозь кровавую пелену гнева, сжатые до крови кулаки и скрежет зубов проговорил Кокобель, поспешив убраться подальше от своего брата, хотя они уже очень давно перестали так друг друга называть. Опустить оружие, перемирие с ними, о чем ты вообще думаешь? Мы столько веков проливали кровь ради возможности жить без риска атаки своих дорогих собратьев, и когда эта возможность буквально оказалась у нас в руках, ты решил все послать и забыть о наших жертвах, о всех тех, кто пал ради наших целей, благодаря жертве которых ты и смог начать спокойно заниматься своими артефактами, пока мы утопали в крови. Нет, нет, я не приму это. Не после всего произошедшего. Можешь и дальше плевать на наши жизни, ты в своем праве, но я с этим не смирюсь. Я сделаю то, чего раньше мы оба жаждали. Создам мир для падших, где нам не придется дрожать от страха и мириться с нашими врагами. Пусть у меня уйдут века. Пусть я стану в глазах окружающих монстром. Неважно, если ты, братец, не желаешь создавать достойное будущее для нас, то я сделаю все сам. Эта война закончится либо моей смертью, либо нашей победой. Чего бы мне это ни стоило. Таковы были мысли Кокобеля, пока его глаза горели алым огнем ненависти и злобы, что глубоко пустили корни в его разум и душу. Примечание к части. Как обычно, с вас лайк и комментарий за проду. Развернутые комментарии, разумеется. Ну и напоминаю, не забывайте подписываться на автора, а то до 500 человек осталось не так много. Интересно, смогу ли когда-нибудь дойти до 1000? https://tmefavnpriut, мой телеграм-канал. https://bastitofavngate, мой бусти. https://discord/gg4s9er4ct, дискорд-сервер. Потеря баланса. Примечание к части. Долго не было тут проды, за что сердечно извиняюсь. Зато наконец-то начал параллельно статьи о Фате делать. Кому интересно, оцените, ну и приятно чтение. Территория Академии Куа. Появление Зиновии на поле боя было неожиданным для всех демонов, а наличие у нее Дюранделя и вовсе настоящим шоком. Такая реакция была вполне естественна, ведь этот меч, наравне с Экскалибуром, считали оружием против демонов, и для групп Приас и Соны было настоящим счастьем, что сейчас это оружие применялось не против них. Зиновия была не столь опытным владельцем Дюранделя, но даже так, ее навыки в симбиозе с силами самого клинка позволили ей одной атакой уничтожить хоть и потрепанного боем, но отнюдь не беспомощного Цербера. Один удар, и легендарный монстр греческих мифов пал. Разумеется, такой поворот событий не мог не порадовать демонов, ведь у них появился союзник, а крайне неприятный враг был повержен, но эта радость не успела даже родиться в их головах, ибо осознание новой, уже гораздо более сложной проблемы пришло раньше. Кокобель оценил увиденное зрелище, а после лично вышел на бой с демонами, и наличие нового участника в лице Зиновии не особо добавляло им уверенности в своих шансах на выживание. Надо сказать, не зря. Кокобель был известен всем мифологиям как опытный воин, что на одном мастерстве боя может сравниться с богами, говорили даже будто тот в свое время дрался с греческим богом войны Арисом, и не только не уступал ему, но и вовсе заставил того отступить. Реальных подтверждений этому не было, но и из ниоткуда такие слухи не берутся, а речь шла только о его боевых навыках, без применения своих ангельских сил. Демоны очень быстро убедились в небезосновательности этих слухов, когда Кокобель, совершенно не напрягаясь, начал блокировать все направленные в него атаки. Все атаки мечами Кибы он отражал своим мечом света, удары Иссея и вовсе отбивал свободной рукой, а магию Риасиакина сводил на нет своими крыльями, на которых не осталось ни одного повреждения от попаданий молнии и разрушения. Зиновия пыталась задеть падшего Дюранделем, но в итоге ей самой чаще приходилось уходить от ответной контратаки генерала, что, даже не видя своих противников из-за спины, спокойно сводил все их потуги на нет. Силы были абсолютно неравны, и каждая из сторон это прекрасно понимала. «Для детей вы действительно неплохо себя показываете», – начал говорить Кокабель, отбивая атаку Киба и Се. «Но вам очень не повезло столкнуться именно со мной». Закончив говорить, падший неожиданно взлетел вверх, зависнув в воздухе, расправил все свои 10 крыльев, после чего от его тела начал исходить яркий, обжигающий пространство свет, словно Кокабель сам превратился в световую вспышку. Этот свет в мгновение ока ослепил всех сражающихся, начав причинять им невероятную боль, и коснулось это не только свиты Риаз с Зиновией. Поддерживающий барьер вокруг Академии, студсовет также пострадал от этой атаки. Они были повернуты к полю битвы спиной, лишь изредка с опаской и тревогой смотря туда, но свет, только осветив их спины, вызвал у них такую нестерпимую боль, что они едва не сорвали удерживаемый ими барьер. Вспышка была недолгой, для простого человека она и вовсе была бы мгновенной, но этого мига хватило для приведения демонов в беззащитное состояние. Риас и остальные, с силой схватившись за свои лица, пытались хоть немного облегчить боль в глазах, а ослепленная этим же светом Ася не могла им сейчас помочь. Кокабель же после этой атаки неспешно опустился на землю, а коснувшись ее, начал также неспешно идти в сторону Риас, что от боли и не открывающихся глаз не могла этого увидеть. «Вы действительно неплохо сражаетесь, но опыта и ударной мощи вам все же не хватает. Родились бы вы раньше, и развили бы свои силы до большего уровня, и сражение с вами было бы действительно интересным. Как жаль». Вновь создав меч из чистого света, падший уже собирался оборвать жизнь наследницы Гримари, но внезапно раздавшийся сбоку крик прервал эту попытку. Залп. Кокабель отреагировал на чистых рефлексах, спокойно увернувшись от довольно неплохой атаки магическим зарядом, а после с некой долей удивления посмотрел на неуверенно, но все же стоявшего на ногах Иссе. Защитился своим барьером и минимизировал воздействие света, неплохо. Иссе не смог полностью избежать воздействия света, отчего его глаза видели очень блекло и неясно, плюс сильно мешало разгоревшееся после битвы с Цербером пламя, но заметить силуэт Кокабеля он все же смог, а потому сразу ринулся на него в отчаянной попытке отогнать падшего от своих соратников. Увернуться от подобного для генерала было несложно, но Хёда все равно умудрялся преследовать падшего в попытках задеть его хоть одной атакой. «Ты сильнее своих дружков, даже будучи почти слепым, рвешься в бой». Слова Кокабеля стали еще одной подсказкой для Иссе о местонахождении врага, хотя тот и не пытался скрыться, лишь игрался с интересным подростком, и словно в подтверждение этого, падший спокойно поймал бронированный кулак Хёда, после чего сжал его с такой силой, что тот уже не мог освободить свою руку. «Но ты в очень невыгодном положении, секьюрити». Иссе на слова о своем положении решил удивить падшего и вместо попыток вырвать перчатку из его хвата приблизился к нему, отвел голову назад, а после попытался со всей силы ударить лбом противника по лицу. Попытка была хорошей, но падший на нее даже глазом не дернул, лишь подставив под удар раскрытую ладонь свободной руки, а после ей же силой ударил Хёда в грудь, завершив все подсечкой ног, из-за чего Иссей свалился на землю, как и Бель. Пока Иссей еще даже не успел упасть, падший уже услышал отчаянный крик сзади, а выставив мгновенно созданное копье, тот спокойно заблокировал удар Дюрандалем от оклемавшейся Зиновии. Если уж решила бить в спину, то не ори об этом на всю округу. Один удар краем крыла, с резко заострившимися перьями, не только отбросил Зиновию, но и оставил на ее животе неглубокую, но очень болезненную рану. Правда, после этого на Кокабеля вновь накинулся Иссей, да и остальные демоны начали приходить в себя и оказывать ему поддержку. Ася начала лечить рану Зиновии, Киба создал новые мечи и ринулся на помощь Хадо, а Риас с Акино поддерживали их дальними атаками. Вот только для Кокабеля все эти потуги хоть и выглядели неплохо, с учетом возраста его противников, но кроме этого никаким видимым результатом похвастаться не могли. Как ни посмотри, но кажется, у нас вообще нет шансов против него. Если Арата не разобьет барьер над Куа, нам не жить. Риас прекрасно понимала свое положение, а потому была готова молить кого угодно, лишь бы только ее брат узнал о происходящем. В данной ситуации наследницу Гримари пугало даже невозможное прерывание своей жизни, а последствия подобного, ибо тогда Кокабель с огромнейшей вероятностью достигнет своей цели. «Брат, ты всегда знал, когда мне была необходима поддержка, так пожалуйста, пусть этот раз не станет исключением. Вы столь отчаянно пытаетесь отстоять свое право на жизнь, хотя прекрасно понимаете неизбежность своего поражения. Отчаянная попытка загнанного в угол зверя укусить обидчика, или же вы действительно надеетесь на спасение, как Абель, нам тебя не победить, это очевидно, но и ты такими темпами ничего не выиграешь. На вопрос падшего Риас ответила своей тирадой. Зачем тебе эта война? Для нового кровопролития? Мой брат и другие владыки ада не простят тебе подобного, а их тебе не одолеть. Ха, как трогательно, только вот ты забываешь одну очень важную вещь, Риас Гримари. Бой на мгновение остановился, но падший прекрасно понимал причину начала такого диалога. Гримари таким образом попыталась выиграть хоть немного времени для подготовки к атаке, да для того мальчишки, что пошел сражаться с его подчиненными. Слишком очевидный и наивный ход, но как Абелю и самому нужно было немного времени для полноценного продвижения своих планов, а детишки не были для него угрозой, поэтому он позволил этой уловке сработать. Демоны, конечно, не слабы, но давай будем честными друг с другом. На данный момент именно сторона ада является самой малочисленной и раздробленной из всех библейских, и если бы не парочка монстров в лице Сазикса, Аджуки, и может быть еще пары особо выдающихся личностей, то вас бы уже давно сожрали с потрохами. Лишив вашу сторону этих пугал, и ваше поражение будет всего лишь вопросом времени, именно этого я и добиваюсь. Хочешь уничтожить всех демонов, а потянешь ли нечто подобное, в одиночку? Разумеется, нет, скажу даже больше. Я не рассчитываю долго жить после твоего убийства. На такое заявление демоны еще сильнее напряглись. В одиночку сильнейших из вас мне не потянуть, но если прибегнуть к помощи той силы, что была создана для противодействия вам, то тут уже может выйти совсем иной исход. Значит, он хочет использовать Экскалибур именно против владык ада, дабы остальные демоны уже не представляли никакой угрозы. И, к сожалению, он прав. Если главные символы демонов падут, то наша раса останется беззащитной против сильнейших из ангелов. С очень большой тяжестью на сердце признала Сона. Даже если тебе удастся победить демонов, то что сделают другие пантеоны? Попыталась воззвать к рассудку своего дяди Акина. Такими действиями ты просто уничтожишь всю библейскую фракцию изнутри. И, как думаешь, другие пантеоны просто будут смотреть на это? Думаешь, они не попытаются добить ослабшего конкурента? А, моя милая грязнокровная племянница, прости, я тебя сразу и не признал, слишком уж сильно от тебя несет демонами. На такое приветствие Химадзима затряслась от злости, а у Иссия возникла парочка вопросов. Твои слова могли бы иметь зерно истины, но на самом деле ничего не стоят, вы явно далеки от политики. Пантеоны, конечно, опасны, только вот сейчас им бы на своих собственных местах усидеть, а уже потом смотреть на нас. У них тоже присутствует раздробленность, отсутствие единого мнения, междоусобицы, а порой и открытые противостояния. Если они захотят воспользоваться нашим положением, то сперва столкнутся со своим собственным. Все же я не одно десятилетие поджидал нужного момента. И еще, мне кажется, я уже дал вам слишком много времени на отдых. Закончив говорить, Кокобель мгновенно создал в воздухе несколько копий света, что на огромной скорости понеслись на демонов. Тем удалось уйти от атаки, и даже в какой-то мере ответить своими собственными. Акина и Риас с небольшой разницей атаковали падшего своей сильнейшей магией, от которой тот, впрочем, легко защитился, но когда сгустки от сил разрушения и искры молнии развеялись, Кокобель уже уклонялся от атак Зиновия и вооруженного огненным клинком Кибы, использовавшими магические атаки как прикрытие. Одновременно с этим, сбоку, Иссей уже занес руку для удара залпом, от которого, в сложившейся ситуации, было бы проблемно увернуться даже падшему, а потому вместо уклонения тот принял все удары на себя, используя крылья как щиты. Атаки мечников даже толком их не поцарапали, но вот залп от Хёда смог не только сдвинуть Кокобеля на десяток метров, но и немного подпалил перья на принявших удар крыльях. Хоть и незначительное, не играющее никакой роли, но все же повреждение, и падший его оценил. Занятно. Парнишка сильнее, чем я изначально думал, только вот каким образом это произошло. С его убийства и становления демоном прошла в лучшем случае пара месяцев, и тогда по докладу он был абсолютным дном, но сейчас он уже способен биться вровень с демонами высокого ранга, да и силы механизма явно не на начальном уровне. Вундеркинд, что смог за столь короткий срок развить только пробудившуюся силу, или кто-то успел его так натренировать, скорее второе, не тянет он на гения адаптации и самосовершенствования. Очень интересно. Продолжая спокойно отбивать все атаки, думал Кокобель, усилию. Хёда становился все более резвым и сильным с каждым выкриком из перчатки, и хоть Кокабель мог спокойно отбивать все его удары, но признавал весьма быстрый рост сил мальчишки. Такими темпами он мог стать уже серьезным противником, правда едва ли он сейчас сумеет скопить в себе так много сил. «Сонатыча!» – нервно вскрикнул Санджи. «Что случилось? Барьер! С моей стороны он начинает гаснуть. Кто-то пытается пробиться с той стороны». Вскоре это почувствовал весь студсовет. Со стороны Санджи барьер действительно ослаб в одной точке, а поскольку тот не позволял особо хорошо разглядеть или почувствовать что-то снаружи, то личность вторженцев была для них загадкой. Неужели падшие? Но ведь с ними сражается Ишимура. Но разве это не значит? Договорить о своих худших опасениях члены студсовета не смогли. Барьер наконец не выдержал и дал трещину, через которую на территорию Куа с приличной даже для демонов скоростью проникли два силуэта, а оставленная ими брешь начала быстро восстанавливаться. Поглощенные сражением свита Гримари и Зиновия ничего из этого не слышали, а потому в момент максимальной опасности, когда Кокабель уже кажется собирался совершить серьезную атаку, для них было неожиданностью резкое торможение, и вроде как даже опаска на лице падшего, как и последующая резкая вспышка пламени, направленного прямо на падшего. Только это был не огонь, оставленный Цербером, а нечто совершенно иное. Это пламя было синим, гораздо более мощным, полным энергии, но как бы странно это ни прозвучало, от него не исходило такого ощущения ада и пекла. Кокабель, вновь полностью закутавшись в крылья, закрылся от атаки, хотя его лицо все же выдало долю удивления от только что произошедшего. «Хаэм, я так погляжу, у тебя действительно сильная удача, Гримари. Внезапные союзники для тебя едва ли не из воздуха материализуются», — саркастично проговорил Кокабель, смотря на двух новых участников сражения, а посмотреть тут было на что. Такие союзники вполне могли перевернуть ход этой битвы. «Шашироне», — с удивлением проговорил Ряс, и действительно, прямо перед ней стояла ее бывшая ладья с еще одной девушкой, отличной от нее во всем, но одновременно с этим невероятно похожей, словно и не Янь. Если Широни была миниатюрной, беловолосой, одетой в кимоно белого цвета с синими элементами, то девушка рядом с ней была высокой и фигуристой, черноволосой, и одетой в черную одежду с элементами красного. И несмотря на такой контраст, кошачьи черты и идентичные глаза не оставляли сомнений в том, что девушки родственницы. «Риас-сан, вы в порядке?» — с беспокойством в голосе спросила беловолосая Никамата. «Да-да, где Арата?» — спросила уже вторая девушка, причем в ее голосе не было ни капли беспокойства. «Да должен сражаться с падшими в городе. Здесь его нет», — ответил Иссей. «И кто же решил столь грубо ворваться на поле боя?» «Никаматы, Хаэм, Куракатаджу, я полагаю», — припомнив недавние новости из ада, сделал предположение Кокабель. «Все так, а ты тот самый ублюдок, что ранее пытался устранить Арату, а теперь хочешь уничтожить мой дом». Голос Кураки казался спокойным, но стоящая рядом с ней Широни отчетливо чувствовала злость сестры, как и видела горящие огнем гнева глаза девушки. «Верно, и ты явно не очень довольна подобным. Ее называли едва ли не самым опасным преступником в аду, и получила она этот титул еще в детстве. Может быть и преувеличение, но одна вещь явно неоспорима. Она сильна, потенциал и вовсе зашкаливает. Не сильнее меня, конечно, но проблем доставить может». Ответом Кокабелю стали выпущенные в его сторону сферы синего пламени, от которых тот защитился, но только для того, чтобы увернуться от атаки уже телепортировавшейся ему за спину Кураки, что мгновенно попыталась окатить падшего волной аналогичного синего пламени. Кроме этого, Широни тоже не стояла на месте, создав такие же сферы, хоть и в меньшем количестве. Она оказала поддержку сестре. От такого шквала быстрых атак падший вернуться уже не успевал, поэтому все пламя было принято на закрывшие его фигуру крылья. Большого урона это ему не нанесло, но явно видные подпалины на каждом крыле уже были лучше всех предыдущих попыток демонов хоть как-то задеть противника, а останавливаться на достигнутом Никаматы не собирались. В качестве подтверждения этого, Широни, используя силы Синдзюцу, укрепила свое тело и мощным рывком, добравшись до падшего, нанесла по нему удар кулаком. От его силы Кокабеля оттолкнула, на мощь удара Никамата не скупилась, а сразу после него крылья генерала приняли аналогичный удар от Кураки. Когда Широни успела стать такой сильной? Прошло ведь совсем немного времени с ее ухода от нас. Неужели тренировки с Ишимурой и сестрой так хорошо на нее повлияли? Или она изначально была такой, но скрывала из-за страха перед своей природой. Риас была ошеломлена такой картиной, но быстро придя в себя дала понять остальной группе, что было бы совсем неплохо оказать никоматам поддержку. Те работали очень слаженно, а их совместные удары заставляли уходить в оборону даже Кокобеля, но особых надежд питать не стоило. Падший просто пытался привыкнуть к стилю боя никомат, ибо ранее ему не столь часто приходилось сражаться с йокаями и пользователями синдзюцу, поэтому он пытался привыкнуть к их стилю, чтобы подыскать наилучший способ противодействия. Давать ему такую возможность было нельзя, и поняв это, демоны начали вновь наседать на падшего, атакуя его со всех сторон. А вот это уже очень даже неплохо. Никоматы не только обладают весомой силой, но и явно подарили демонам второе дыхание и надежду на победу своим появлением. Даже немного жаль их разочаровывать. Пусть Кокобель действительно был немного удивлен внезапной атаке двух кошек, но он не был бы одним из самых сильных и долгоживущих падших ангелов, а тем более их генералом, если бы не умел выкручиваться из форс-мажорных ситуаций и находить управу на разные типы врагов. Синдзюцу было опасной силой, вне всяких сомнений, но одного момента демоны и никоматы не учли, а может просто не подумали о нем из-за стрессовой ситуации. Курака и Широни были не только йокаями, но и перерожденными демонами, и как демоны они имели хоть и сниженную от своей природы, но все же существенную слабость к свету. А Кокобель был не просто его пользователем, он был его созданием, и использование этой силы было для него так же естественно, как дыхание для человека или вода для рыбы. Вновь выпущенное им свечение, что не так давно сделало из демонов слепых коллег, стало подтверждением этому. Демоны, помня об опасности этого сияния, попытались защититься, но тщетно. Не считая более-менее устоявшего на ногах Хёда и дезориентированных, но выстоявших никомат, остальные аналогично прошлому разу прокатились по земле от боли по всему телу. Создав пару копий света в воздухе, падший запустил их прямиком в выстоявших демонов, но Курака с Широни на чистых инстинктах увернулись, а Хёда успел создать барьер, после чего попытался попасть по врагу залпом, неудачно разумеется. Курака, применяя самые разные заклинания, как атаковала падшего, так и пыталась защитить от его атак остальных, в первую очередь Широни, поэтому барьеры создавались ей с бешеной скоростью, периодически сменяясь атаками духовным пламенем или проклятиями. Применять ядовитый туман никомата не решилась, сейчас от него было бы больше вреда, отравив оказывающих поддержку демонов, потому приходилось заниматься атакой и защитой одновременно. По сути, именно Курака сейчас выступала в качестве главной ударной силы, деля эту роль с Широни и Иссеем. Остальные хоть и оказывали неплохую поддержку, но явно уступали в ударной мощи и возможности защититься от атак падшего. Кокобель же не изображал из себя манекен, и более-менее прочувствовав силу никомат начал отвечать все более резко и напористо. В ход пошли целые волны копий, что словно залп стрел от отряда лучников летели в демонов. Сам Кокобель активно использовал мечи и крылья в ближнем бою, не стесняясь использовать вспышку и массовые атаки. Барьеры Кураки, Риас и Акина кое-как справлялись с ними, но их силы кончались, а Кокобель до сих пор не атаковал их в полную силу. Каждая секунда для демонов была роковой, но барьер над городом так и не разрушался, и словно этого им было мало, в какой-то момент рядом с Кокобелем возникла вспышка света, а уже из нее вышел человек, прибытие которого по сути лишило Риас даже малейших шансов на победу. Точнее не сам человек, а то, с чем он прибыл. «Господин, это наконец-то свершилось», — с эйфорией и фанатичной улыбкой на лице сказал полный старик в рясе священника. «Моя мечта, ваш триумф, наконец-то мы этого достигли. Величайший святой меч в истории наконец-то осенит этот мир своим сиянием. В руках Балбы был крупный золотой меч, от которого за милю несло светом. От одного его вида у демонов начало колоть кожу, а разум наполнился первородным ужасом. Экскалибур, а ничем иным этот меч быть просто не мог, был собран. Хоть одного клинка не хватало, но в нем уже были спаяны 6 ранее украденных частей, и это оружие старик с поклоном отдал прямо в руки Кокобелю, что с нескрываемой улыбкой сжал его рукоять в своей правой руке. Стоило ему только коснуться клинка, как воздух внутри поддерживаемого студсоветом барьера потяжелел. Демоны с трудом могли сделать вдох, двинуться было еще сложнее, даже Зиновию сковало чувство абсолютной беспомощности, в то время как фигуру падшего покрыло едва видное свечение. Наконец-то, клинок, повергающий тьму, клинок, повергающий хаос, клинок, что позволит мне навсегда изменить историю ада и небес. Кокобейли сам поддался эйфории, весь его голос источал довольство от созерцания экскалибура в своей руке. Кое-как сумев заставить себя двигаться, Иссей с яростью запустил в падшего залп, но в этот раз Кокобейль не пытался ни увернуться, ни защититься. Он просто принял на себя снесший часть здания Академии удар, от которого он сам даже не шелохнулся. На его теле не осталось ни единого следа от атаки, словно той и вовсе не было. «Мне сейчас кажется, или его аура усилилась», — с шоком проговорила Широни, смотря на то, как аура Кокобейля с каждой секундой становится все более плотной, мощной и агрессивной. «Я оказался прав. Экскалибур действительно усиливает своего владельца в случае обладания силой света, а раз господин является в буквальном смысле созданием этой силы, то и эффект усиления многократно возрос. Такими темпами даже владыки ада испытают огромные проблемы в грядущей резне». Балба тоже чувствовал усиление своего хозяина, и в отличие от Никомат он испытывал лишь фанатичный восторг от лицезрения такого зрелища. Вскоре это действительно произойдет, и уже ни один демон не сможет одолеть господина. Кокобейль был не единственным монстром, что в один момент получил прибавку к и так немалым силам. Слившийся со своим оружием Каратов тоже впал в эйфорию от своего нынешнего состояния, ведь его тело было буквально пропитано силой. Щупальца впились в его внутренние органы, в отдельных местах и вовсе заменив их, так что уж говорить о внешних изменениях в теле окончательно слетевшего с катушек безумца. Он стал быстрее, сильнее, свирепее, наконец-то получил возможность попадать по столь ненавистному противнику, но вместе с тем возросла и его злоба. Сколько бы ран ни получил этот зеленоволосый ублюдок, он все равно не спешил умирать, а лишь стремительно залечивал свои повреждения, даже если это была отрубленная кисть руки. Но не это злило Каратова, точнее не только это. Даже с возросшей скоростью тот не был быстрее Ишимуры, не мог перегнать его, лишь догонять и пытаться замедлить. И что сильнее всего бесило мутанта, так это несерьезность его противника. Несмотря на психоз и бешенство, Берсерк прекрасно видел это. Ишимура сдерживается, бьет не в полную силу, двигается не на максимальной скорости, показывает не всю свою кровожадность, смеет недооценивать его. Именно это больше всего злило и без того яростного безумца. Его злейший враг не относится к нему и битве с ним серьезно, будто насмехаясь над ним, показывая свое превосходство. Поэтому Каратов так яростно пытался нанести Ишимуре хоть какой-то весомый урон, гоняя того по опустошенной территории под барьером. Да, опустошенной. На территории парка не осталось живых существ, кроме них двоих. Большую часть успешно порешил Ишимура, а оставшихся везунчиков Каратов убил сам, обглодав в процессе их трупы. Эти летающие мешки с мусором были бесполезны, лишь мешали ему доставать своего врага, не нанося ему никакого вреда, но вот их мясо, их плоть, их кровь. Пожрав их, Каратов начал еще сильнее приумножать свои физические силы, и поняв это, он ни секунды не думал над участью своей поддержки. Всего лишь мешки с мясом, а для Кокобейля было важно лишь выполнение приказа, неважно какой ценой. Поэтому ничто не мешало психу лично распорядиться судьбой падших, ведь речь шла об убийстве этого ничтожества. Ишимура же сейчас испытывал ничуть не менее тяжелое состояние, но если Каратов просто злился на невозможность нормально задеть противника, то у Араты проблема была немного в другом. Ему уже с огромным трудом удавалось держать себя в узде, дабы не применить слишком много сил и не слететь с катушек. Он был сильнее Ильи, причем существенно, но из-за нежелания использовать безмолвие и слишком много ауры, дабы в приступе безумия не устроить геноцид всего живого в Куа, бой сильно затягивался, ибо Каратов после поглощения своего оружия, если тунёх можно так назвать, стал очень неудобным противником. И дело было отнюдь не в скорости, тут превосходство было за Ишимурой, а вот живучесть и защита его врага сильно возросли. Безмолвие быстро положило бы ему конец, но при его применении Арата с вероятностью в 90% из 100 поддастся жажде крови, а аура это дело только усугубит. Еще сильнее ситуацию накалял барьер вокруг парка, ибо его воздействие было направлено не только на ограждение территории, но и на нанесение урона Ишимуре. Повреждений от этого он не получал, регенерация работала безотказно, однако постоянные уколы сильно били по психике, и вот это уже было очень серьезной проблемой. Вся сущность Араты сейчас требовала выплеснуть всю сдерживаемую им силу, требовала кровопролития, чужих страхов, отчаяния и загубленных судеб. Он был бы даже и не против этого, но убивать просто так кучу непричастных людей без причин даже для его кровожадной натуры было слишком. Но что самое главное, где-то поблизости находились дорогие ему люди, и в случае срыва они окажутся в зоне повышенной опасности. Такая перспектива парню отнюдь не импонировала, но и прорывающаяся ярость уже прилично давила на мозги, причем весьма успешно. По сути, большая часть сил Араты на данный момент уходила не столько на борьбу с Каратовым, сколько на удерживание контроля над собой, и это серьезно мешало парню, но помогало его врагу. Не сбежишь. Пользуясь затруднительным положением своего противника, Каратов смог таки прижать Арату к стенке барьера, отчего спина парня начала прогорать, а мутант всей силой своих покрытых щупальцами рук пытался вдавить его еще сильнее, надеясь на замедление регенерации из-за барьера. «Ты не сдохнешь быстро, ублюдок. Я отыграюсь за каждую секунду моих страданий. Слишком многого хочешь, урод». Призвав демонические руки, Арата попытался вонзить их в тело Каратова, но те буквально утонули в его плоти из щупалец, словно в зыбучем песке. «Не сбежишь». Илья с силой дернул на себя Арату, но почти мгновенно вновь прибил его тело к барьеру, окончательно лишая спину и шимуры плоти. «Моя очередь веселиться, ублюдок. Я буду отрывать тебе руки и ноги, выдавливать глаза, заставлю пожрать свои собственные кишки и трону каждую твою рану щупальцами, каждую клетку твоего ебчего тела. Я оскверню и уничтожу все связанное с тобой, тебя, твой дом, твой город, твою семью, твой мир. Я все это трону и уничтожу». Илья совсем не сдерживался в речах о своих самых изощренных мыслях и желаниях, но Арата не реагировал на это. Его тело словно обмякло, ослабло, но Каратов чувствовал в нем жизнь, а потому продолжал прижигать его барьером и давить всей массой своего тела. «Не смей недооценивать меня, ты сдерживаешься, не дерешься в полную силу. Где та самая мощь, которой ты свалил меня в прошлый раз? Где та жажда крови? Почему ты ее не используешь? Покажи мне их вновь. Не смей меня недооценивать, не смей, не». Речь Каратова могла продолжаться долго, особенно учитывая его планы на судьбу своего противника, но продолжить изрекать крик ненависти из своего рта ему помешали. Никто не вторгался в их бой, Арата не совершил ни одного движения, ни одной атаки, не издал ни звука, но несмотря на это все тело Ильи на мгновение сковал паралич. Раздирающие плоть щупальца замерли, руки едва заметно дрожали, ноги едва справлялись с удержанием в устойчивом положении души своего хозяина, а полные жажды и безумного пламени глаза застыли в непонимании и удивлении, быстро сменившиеся шоком. Это чувство мутанту, оно было знакомо, и даже очень. Именно оно не так давно буквально сломило его жизнь, психику и душу. Чувство абсолютной беспомощности, ужаса и отчаяния, настолько сильных, что тот не смел сделать ни одного движения. Веселиться, тихий, едва слышный голос донесся изо рта Араты, лицо которого буквально утонуло в водопаде из зеленых волос, на которых стремительно начали прорастать листья клена, а с левой стороны головы и вовсе показываться нечто похожее на корень дерева. «Хочешь веселиться?» Голос был тихим, хриплым, отдающим металлом, и от всего этого все менее похожим на человеческий. «Согласен». Голова Араты резким движением приподнялась, из-за чего волосы перестали скрывать лицо, а взгляд его глаз встретился с глазами Каратова, что безвольно продолжал удерживать свою жертву, лишь сейчас начиная понимать, какого монстра он пробудил. А учитывая бледную кожу, ярко светящийся алым цветом левый глаз и внезапно появившиеся на губах и щеках нити, сравнение с монстром было отнюдь не фигуральным. Сам воздух внутри барьера стал тяжелым и холодным, отчего Каратов затрясся еще сильнее, не в силах вымолвить ни единого слова. Он уже понимал свое печальное положение, но окончательно его судьба была решена, когда до его слуха дошли тихие, но оттого не менее пронзительные слова жутковатого стишка. «Серп упал». Качнулся колос, оборвался чей-то голос. «Берегись». Демоны паниковали, ушли в глухую оборону, не имея иных вариантов на выживание. Кокобель изначально был вне их категории силы, но когда тот взял в руки Экскалибур и получил усиление, даже мысли о возможной победе были стерты. Падший даже не пытался толком атаковать своих врагов, хотя по факту сейчас они были жертвами. Одно его присутствие сейчас буквально отравляло демонов, лишало их сил, и как следствие медленно убивала. Иссей за счет обладания Лангином испытывал чуть меньше проблем, как и Зиновия с Дюрандалем, плюс никоматы более-менее держались, однако это мало на что влияло. Акина и Риас окончательно ослабли из-за постоянно применяемых заклинаний и защиты соратников, а Сия выглядела не лучше, и лишь Киба еще хоть как-то держался на ногах. Дела демонов были хуже некуда. Вы столь упорно продолжаете лезть в заранее проигрышную битву, что это даже немного забавно. Вам не спастись, а своим упрямством вы лишь продлеваете свою агонию. Кокобель холодным взглядом посмотрел на ближайшего к себе демона, которым оказался Киба. «Мальчишка, ради чего ты сражаешься? Твоя месть невершима, ибо ты слишком слаб. Твоя жажда мести и стыд уже едва не заставили совершить новое предательство, и это прекрасно показывает твое реальное отношение к своим милым соратникам. Ни семьи, ни друзей, ни союзников, ни силы. У тебя нет ничего, так к чему тебе все это? Не проще ли опустить оружие и умереть быстрой смертью для очищения своей совести?» «Совести», — устало произнес Киба, буквально опираясь на созданный им клинок. «Моя совесть уже давно испорчена чувством стыда, и я не могу позволить себе пасть еще ниже». Мечник с решимостью в глазах посмотрел на своего врага. «Я предал своих друзей раньше, и чуть не сделал это снова, но они дали мне второй шанс. У меня нет права их подвести, а потому я буду драться бок о бок с ними, даже если это будет стоить мне жизни». Сказав это, Киба с ненавистью посмотрел на Галилея. «И моя месть будет свершена. Сперва умрут все твои надежды и мечты в лице твоего хозяина и меча, а уже после я лично оборву твою проклятую жизнь, ублюдок. Как страшно! Аж ноги подкосились». Балба не скрывала издевки в голосе. «Ничтожный дурак, как ты вообще собираешься это провернуть? Вы заперты здесь без возможности выжить. Вашего дружка уже, вероятно, прикончил Каратов с его поддержкой. Никто не придет вам на выручку. У вас просто нет никаких шансов на победу. Так что же ты тогда будешь делать? Сражаться за свою жизнь и жизни своих друзей? Как благородно, как похвально», — проговорил Кокобель. «И как безрассудно». Один миг, всего один единственный миг пролетел после завершения слов падшего, но этого момента хватило для непоправимого действия. Киба уже был готов вновь встать в боевую стойку и попытаться выиграть хоть немного времени для остальных, осознавая риски для себя. Однако все пошло совершенно не по его задумке. Он так и не успел поднять своего меча и сблизиться с противником, ибо тот сам сделал это, после чего Кибу пронзило странное ощущение. От того, как быстро все произошло, демон не сразу осознал, что именно случилось, и лишь посмотрев на протянутую падшим в его сторону руку, тот медленно опустил взгляд, чтобы увидеть лезвие Экскалибура, проткнувшее его тело в районе солнечного сплетения. Только после этого Юта почувствовал привкус крови во рту, слабость во всем теле и мерзкое, пронизывающее чувство холода в том месте, где лезвие прошло сквозь его плоть. Боли не было, лишь холод и слабость, усиливающиеся с каждой секундой и каждой льющейся из его тела капли крови. Как холодно! Шокированный, слабеющий взгляд Кибы поднялся к лицу Кокобеля, что без каких-либо эмоций смотрел на свою жертву, а после одним резким движением вытянул Экскалибур из тела мечника, отчего кровь фонтаном хлынула из раны, а тело блондина начало падать на спину. Для Кибы все происходило долго, медленно, словно в замедленной съемке. Он видел медленно летящие искры от разгоревшегося пламени, свет окружающего Академию барьера, а когда его голова повернулась чуть левее, он мог увидеть своих измученных соратников, что с шоком и неверием смотрели прямо на него. «Президент, друзья, простите, кажется, я снова подвел вас». Спина Кибы коснулась земли, но он уже не чувствовал этого. Тело почти мгновенно онемело, лишив его возможности чувствовать хоть что-то кроме холода. Взгляд блондина был направлен прямо на демонов, выражая сочувствие, а после и пустоту. В последний миг Киба видел всю прожитую им жизнь, и что самое болезненное, он видел ту жизнь, которую мог бы прожить, если бы судьба не распорядилась иначе, если бы он прожил чуть дольше. Но этому уже не было суждено случиться. Глаза блондина стали пустыми, прикрытыми, а его сердце сделало свой последний удар, после чего остановилось навсегда, ознаменовав смерть коня Риас Гримари, Кибы Юта. Ю-Юта. Риас и остальные с неверием и болью смотрели на тело покинувшего их товарища, их глаза заслезились, а руки безвольно тряслись. Он говорил, что будет драться до смерти. Что же, так оно и произошло, безразлично сказал Кокобель, смотря на демонов. Кажется, теперь вы все же понимаете, каково это, терпеть поражение, каково терять своих соратников. Ты, едва слышимый за звуками треска огня голос Иссия достиг ушей Кокобеля. Хёда медленно, неуверенно встал с колен, с опущенным в землю лицом. Его руки тряслись, ладони были сжаты в кулаки, а вокруг тела начинала медленно возникать красная дымка. «Не прощу, смету, сотру в порошок, превращу в кучу потрохов, убью, уничтожу, на куски порву. Красное свечение полностью закрыло фигуру Иссе, уничтожу, усилию. С этим криком от Иссе разнеслась волна яростной, необузданной силы, что едва не смела демонов с мест, в том числе и членов студсовета, а когда свечение погасло, от привычного вида Хёда не осталось и следа. Все его тело было заковано в красную тяжелую броню, с элементами тела дракона в виде длинного хвоста и красных драконьих крыльев. Казалось, будто само пространство вблизи него искажалось от испускаемой им ярости и гнева, направленных на удивленного такой метаморфозой парня как Абеля. Что это еще за неужели? Уничтожу. Крушитель. Баланса. Примечание к части. Надеюсь, прода вам зашла. Пожалуйста, не скупитесь на комментарии, ибо они показывают интерес публики, а без них и особой мотивации и желания к продолжению нет. https://temefavnpriut, мой телеграм-канал. https://bastitofavngate, мой бусти. Падший против кошмара. Примечание к части. Глава, мягко говоря, задержалась, понимаю, но она носит экспериментальный характер, ибо писал я ее совместно с Гриммом. Раньше он просто битил и периодически что-то добавлял для красоты, а сейчас нормально так написал самостоятельно. Надеюсь, вы оцените. Где надежда, там и боязнь. Боязнь всегда полна надежды, надежда всегда полна боязни. Академия Куа. Усилию. Пространство внутри барьера демонов содрогалось от буйства силы. Словно кто-то заложил в закрытом пространстве несколько бомб, что взрывами разрывали место своего хранения, и происходящее сейчас в барьере было во многом похоже на подобный взрыв. Два силуэта, испускающих ярость и силу своими столкновениями, буквально создавали подобие таких взрывов, и количество этих столкновений с каждой секундой стремительно возрастало. Кокобель, вооруженный хоть и не полностью восстановленным, но все равно невероятно мощным экскалибуром, и Иссе Хёда, что от лицезрения смерти друга впал в ярость, которая своей силой побудила его к достижению крушителя баланса. Последнему был удивленный сам падший, но это не помешало ему блокировать удар бронированного кулака секьюритея, который, правда, сумел сдвинуть десятикрылого с места. Это по-своему позволило Кокобелю окончательно прийти в себя, после чего начался беспощадный обмен ударами между ним и демоном с силой дракона. Иссе с ревом сближался с падшим и наносил по нему яростные удары кулаками, от которых, правда, ангел умудрялся уворачиваться и контратаковать. Хоть Хёда и сильно повысил свои силы и мобильность, но Кокобель от этого не стал слабее. У него по-прежнему был обширный боевой опыт, сила света, запал на сражение и, что в данном случае было решающим, он бился экскалибуром, а это усиливало и без того немалые силы генерала. Кроме того, меч давал владельцу спектр крайне разнообразных способностей, и Десятикрылый не упускал возможности испытать их на своем внезапно удивившем противнике. Хоть невидимости и иллюзии были весьма полезны, но больше всего падшему пришлись по душе способности к изменению вида оружия, повышенная скорость, разрушение и усиление света самого воина. Как ни крути, а Кокобель всегда ассоциировал себя с мастером прямых битв в авангарде с магической поддержкой, оттого применение иллюзии и невидимости были для него пока слишком неестественными и непривычными, зато остальные пришлись как нельзя кстати. Падший несся по всему полю боя с такой скоростью, что Риас и остальные едва замечали его перемещение. Постоянно меняющаяся форма меча отлично сочеталась с мастерством владения различным оружием, а разрушительные атаки оставляли после себя неизгладимый след на земле и в фундаменте здания. Правда, и у Иссе были свои способы не сильно отставать от Кокобеля. Пускай тот и уступал в скорости падшему, но вот в защите и грубой силе держался с ним на равных, не стесняясь прикрываться барьером, а периодически используемый им заряд оставлял весьма внушительные разрушения после своего применения. Но, пожалуй, самым главным преимуществом Иссе сейчас была именно его броня, а точнее ее возможность частично нивелировать ауру Кокобеля, которая в обычной ситуации наносила демону урон. От этого Хёда мог действовать более смело, ведь прочности брони вполне хватало даже для блокирования некоторых ударов экскалибура, но в своем текущем состоянии берсерка его не сильно волновала собственная безопасность, чего не скажешь про остальных. Очень большой проблемой для секьюрития было наличие на ограниченном поле боя своих союзников, ведь его атаки, особенно заряд, могли ненароком их задеть, а потому он был весьма скован в размахе силой маневренности, но вот Кокобель такой дилеммой точно не страдал. Из-за всех этих факторов, Иссей хоть и показывал внушительную силу и даже способность противостоять падшему, но все равно оставался в куда менее выигрышном положении по сравнению с ним, и Кокабель отнюдь не стеснялся этим пользоваться. Некоторые его атаки то и дело шли в разные отхода стороны, летя прямо на демонов, что заставляло носителя Драйга отвлекаться еще и на защиту соратников. Те, конечно, и сами пытались защититься, вот только Кокабель одной скоростью сводил на нет все их потуги, и только Курака могла более-менее реагировать на выпады падшего, но даже у нее не было возможности защитить сразу всех. Этот бой действительно становится интересным. Кокабель же испытывал от этой ситуации нескрываемое удовольствие, как от самой битвы, так и от проигрышного положения демонов. У падшего уже давненько не было по-настоящему достойных противников, а если точнее, то в последний раз он испытал реальное удовольствие от битвы уже больше полувека назад, во времена Второй мировой войны, в мире людей. Васко Страда, бывший обладатель Дюранделя. Вот уж кто действительно подарил Кокабелю достойный бой, и сейчас Иссей позволил падшему вновь ощутить уже частично подзабытое чувство удовлетворения битвой. «Развлеки меня побольше, юнец». Кокабель с невероятной скоростью наносил серии ударов экскалибуром по броне Хёда, без особых проблем разбивая вдребезги создаваемые им барьеры, но Иссей вспомнил о наличии у себя хвоста и попытался с его помощью обвить ногу Кокабеля, замедлив его. К немалому удивлению обоих, это сработало, ибо Десятикрылый не ожидал такого приема, а потому, отвлекшись на долю секунды, дал Иссею возможность атаковать в полную мощь с помощью заряда, отчего падшего буквально выстрелило в сторону Академии, пробивая ее стены. Правда, Хёда почти сразу метнулся за ним, ведь Кокабеля такая атака если и ранит, то не убьет однозначно, а давать ему время на подготовку к новому удару Секьюрити не собирался. Неплохо, но как насчет этого? Правда, атаковать снова с таким же эффектом Иссей не успел, ведь пробив своим телом все здание Академии, падший толком не получил никакого урона, но уже приготовил несколько копий света, что мгновенно полетели в сторону приблизившегося демона. Усиленные экскалибуром копья при столкновении с броней Хёда раздались мощным взрывом, однако не смогли оттолкнуть его в сторону, и ошеломленный, но набравший скорость подросток вновь столкнулся с телом Кокабеля, тем самым заставляя здание еще сильнее дрожать. Начался новый обмен ударами, периодически это проходило внутри и так сильно потрепанной боем Академии, и в один момент четверть здания буквально обрушилась на головы сражающихся, что, конечно, не смогло остановить их бой. «Партнер, помни, у твоей прочности есть предел. Пока броня защищает тебя от воздействия его силы, но если она треснет, знаю, поэтому не буду давать ему возможности этого добиться». Воспользовавшись большим количеством дыма и поднятой от крушения здания пылью, Кокабель попытался атаковать Иссея со спины, но улучшенное за счет брони зрение и реакция позволили вовремя отреагировать и увернуться, одновременно попытавшись атаковать хвостом. Оба удара ушли в никуда, а очередное сближение ознаменовало новую волну неистовых ударов, некоторые из которых даже были удачными. Оба противника с неимоверной скоростью носились по всему полю боя, а от их ударов расходились воздушные волны и грохотали хлопки. Это сражение давно начало идти на сверхзвуковой скорости, отчего оба силуэта для большинства наблюдателей слились в красно-черные пятна, в которых едва ли можно было хоть что-то разглядеть, но, к сожалению, итог этого столкновения был весьма предсказуем. Иссей действительно сильно возрос в объеме и мощности своих сил с крушителем баланса, а ярость и гнев придавали ему мотивацию не проявлять пощады и слабости, вот только не привыкшие к таким нагрузкам и объемам проходящие через себя силы тела начало давать о себе знать. Копившиеся до этого усиления уже сильно нагрузили тело, а внезапное дополнение в виде брони хоть и увеличило выносливость, но вместе с тем повысилась и нагрузка, что вело к более быстрому истощению. Если бы у Иссея было время и практика с новой для себя силой до этого боя, то вероятнее всего он бы показал гораздо больший результат, однако такой практики не было, а потому тело подростка вскоре перестало справляться с таким напором энергии. Он начал замедляться и терять в ударной мощи, что, правда, было сложно заметить со стороны, но Кокабель не мог этого не увидеть, и тем более не воспользоваться. Сколько бы атак друг друга падший с демоном не отразили, но один резкий режущий удар экскалибуром сделал свое дело, создав трещину в броне в районе торса, а вместе с тем, оставляя на теле Иссея не самую сильную, но очень болезненную рану. Свойства меча усилили боль, броня от такого напора и истощения Хёда полностью распалась, оставив лишь стандартную перчатку на левой руке, а сам подросток, отсковавший его боли, упал на землю, сдерживая крик и пытаясь вновь встать на ноги. «Ха, признаю, это было отнюдь не дурно», — с нескрываемым довольством в голосе сказал Кокобель. «Сражался ты достойно, спору нет, но вот отсутствие практики и чуть большего количества сил это не исправило. Если бы мы встретились лет через 10, то кто знает, чем бы закончился этот бой. Б-бой, ХМ, еще не окончен». Иссей попытался резко запустить впадшего зарядом с перчатки, но генерал одним движением отбил его руку, сместив атаку в сторону, после чего с силой ударил парня ногой прямо по ране от Экскалибура, вызвав у того новую вспышку боли. «Слишком предсказуемо, но за попытку все равно хвалю. Пытаешься укусить, понимая всю бесполезность подобного. Даже немного жаль вот так заканчивать это веселье, но, увы, дела не ждут». Кокобель занес Экскалибур для отрубания головы Хёда. «Прощай, секьюрити». Уже размахнувшись для добивающего удара, Кокобель собирался покончить со своим противником, но именно в этот момент он почувствовал нечто странное. Всего лишь на один короткий миг внутри него что-то дернулось, будто в самой его сути проскочило что-то странное, холодное, заставляющее напрячься. Всего лишь на одно мгновение, но его затрясло, из-за чего замах резко ослаб, а непонятно откуда выставленный барьер перед Иссеем хоть и разбился от удара, но самого секьюрити защитил. Что сейчас? Барьер, находясь в небольшом подобии шока, Кокобель машинально посмотрел в сторону беловолосой девушки из свиты Ситри, что каким-то образом умудрилась успеть создать перед Иссеем барьер, и также машинально он взмахом Экскалибура вызвал ударную волну, что не только сбило девчонку на землю, оставив на ее теле пару следов, но и заставила купол над Академией разбиться. От такого резкого удара и исчезновения барьера упал уже весь студсовет, а всю территорию Академии слегка затрясло. Демоны списали все на результат атаки Экскалибура, но Кокобель он понимал, что это не так. Его взмах был мощным, но явно недостаточно для создания подобной тряски. Плюс падший, в отличие от демонов, учуял еще одну сразу напрягшую его странность, а именно полностью чистое вечернее небо над городом, которого под воздействием барьеров Куа быть не должно. Барьер уничтожен, как, когда, то чувство холода, неужели? Попытавшегося вновь атаковать Иссея Десятикрылый не удостоил даже взгляда, лишь силой оттолкнул его к руинам Академии, а сам продолжил напряженно смотреть на небо, пытаясь почувствовать обстановку в городе. К своему шоку, он не чувствовал ни одного из своих подчиненных, за исключением находившегося рядом Балбы, ни барьера над Куа, а что самое главное, не чувствовал причины их исчезновения.